Глава 9. Мастер боевых искусств, профессор Гефест. Простонала я. Чертовы гномы с их пойлом! Больше ни ногой в их таверну! Усиленно потирая виски, я попыталась встать с кровати. Ключевое слово здесь именно «попыталась», так как после этой самой попытки я с грохотом оказалась на полу. Демоново похмелье! Наконец я добралась до своей походной сумки, из которой выудила небольшое зеркало. Да уж, видок замечательный, ничего не скажешь. После бурной пьянки моя лицо, то есть, имело помятый вид, а под глазами залегли мешки. На темно-русые волосы смотреть было страшно. Отрастила себе косу до пятой точки, чтоб ее. Провозившись с волосами минут 20, я с облегчением спустилась во дворик постоялого двора. Быстренько посетила отхожее место, которое воняло отнюдь не розами, и умылась из бочки с дождевой водой. Солнце встало пару часов назад, и мне бы по-хорошему нужно торопиться в лагерь к другим преподавателям, воинам и магам, но разум бунтовал и подкидывал короткие обрывки вчерашнего вечера, вынуждал меня вспомнить ответ на один очень прозаичный вопрос. А какого демона я так сильно упивалась перед отбором добровольцев в рейд? Накануне вечером наш целитель подбил меня на очередную авантюру. «Да ладно тебе, Гафи!» — убеждал почтеннейший профессор Лефел. «Завтра будешь как огурчик, я тебя подлечу. Но не лишай старика удовольствия посмотреть на их рожи, когда они поймут, кто посетил их таверну и как все себя поведут. Но, Гэфи, этот гном умудрился меня оскорбить, как и многие, недооценив мой простоватый вид». Я посмотрела на этого милого невысокого старичка, прямо божий одуванчик, ей-богу, и попыталась обдумать последствия затеи, которую он предлагает провернуть. И этот человек работает во всемирно известной Академии магии и считается одним из уникальных специалистов в определенных кругах. Куда катится этот демонов мир? Из тебя такой же старичок, как из меня домохозяйка и примерная жена? Не смеши меня, Лефел! Я уже хотела ему отказать, но взглянула в честные, умоляющие глаза профессора и... Зря я это, в общем, сделала. Устало вздохнув, я начала накладывать на себя и своего коллегу морок. Для розыгрыша сойдет, а большего и не требуется. Спустя несколько секунд временная шкурка Лефела Трунуцкого была готова. И я с невозмутимым видом прошла в гномью харчевню, пропускаемая вперед довольным целителем. Ну, сейчас начнется. Моему хозяину нужен столик. Я оглядела битком забитое людьми и нелюдями помещение и мысленно усмехнулась. Удачно Лефел подобрал харчевню, ничего не скажешь. Владелец заведения внимательно осмотрел наглую трольчиху, которой на данный момент являлась я, и с неприближением ответил. «Для твоего глупого, неразумного, жирного и отвратительного хозяина в этой таверне никогда не будет столика!» Причем выпалил он это все с таким ядом в голосе, что впору бежать и прятаться. Не ладят между собой тролли и гномы, ой, как не ладят. И Лефел об этом, конечно же, прекрасно знает. Хитрец этакий. «Да что вы говорите, любезный!» В игру вступил сам профессор, к слову, весьма эффектно. Глаза гнома округлились, отображая ряд противоречивых эмоций. Страх, удивление и почтение. Спустя пару мгновений он уже преклонил перед нами колено и затараторил, обращаясь к моему коллеге. «Ваше Величество, простите, я не имел в виду вас! Ваше Величество, это грязная свинья! Я думал, что...» «Довольно!» — грозно рявкнул лже-император. Если я еще хоть слово услышу в адрес своих сопровождающих, я лишу тебя лицензии. Простите, позвольте искупить свою вину. Отныне и до конца моих дней посещение моей таверны для вас и ваших... Гном посмотрел на меня с плохо скрываемым презрением. Подчиненных будет бесплатным и комфортабельным. Приготовьте бумаги! Шикнул он, как будто за стойку. Профессор Трунацкой все это время был очень серьезен, однако его аура прямо-таки искрилась весельем, видимым только мне. Ну, а я лишь вздыхала. Да, если об этом узнает император Ридсторм, то наш с Лефелом начальник надает нам по шапке и лишит премии. И вообще, если уж говорить о нашем работодателе, ректоре Академии, то стоит упомянуть, что существо он довольно уникальное и интересное. И если моя раса валькирий редко, но встречается на Феритане, то вот его раса слишком малочисленна и могущественна, предпочитающая намеренно держать посторонних на расстоянии. Но сейчас не об этом. Подождем немного. Сейчас он подпишет магическое разрешение на бесплатное бессрочное посещение его таверны. И можем срывать личины, — самодовольно прошептал Лефел, при этом наблюдая за гномом холодным взглядом. Как и ожидалось, эти слова расслышала только я. «И зачем я согласилась?» — бурчала моя гордость. Мы расселись за столиком, который быстро освободился, когда в таверну зашел император Штольма. Далее гном с почестями и извинениями вручил свиток Лефелу, куда мы внесли свои настоящие имена и, заказав еду, рассеяли мороки. Что тогда началось? Гном бронился, посетители возмущались и настаивали на том, чтобы нас выгнали. Видите ли, страху они натерпелись. Этому гнилому городу иногда не помешает встряска, подобная этой. Все это длилось до тех пор, пока какой-то доброжелатель не сказал, что мы работаем в Академии магии. Зал снова накрыла тишина, и в нас уперлись десятки ослиных взглядов. «Предлагаю замять этот инцидент», — хитро прищурившись, произнес Трунацкой. «Ваших предыдущих извинений нам с коллегой достаточно. Не так ли, профессор Гефест?» Я с деловым видом кивнула и отпила из кружки с элем. В общем, вечер закончился полным перемирием между нами, бурной пьянкой, которую развязал один из посетителей таверны. Ну, а я... Я напилась и начала рассказывать всем истории из своего героического прошлого. Мда, воспоминания пришли с трудом. Ну, Лефел, ну, погоди. Встав с травки, на которую я приземлилась, пока пыталась вспомнить события вчерашнего вечера, я направилась в свою комнату. Пора бы собираться, ибо скоро начнется набор в рейд. Рейды – события довольно-таки частые, и нужны они для того, чтобы мир наш не беспокоили полчища злых тварей, готовых сожрать все, что движется. Как правило, набираются несколько десятков воинов, магов и целителей, и вся эта группа, действуя по определенному плану, идет уничтожать монстров. Управляют этими рейдами опытные воины и маги, у которых уже была практика борьбы с прорывами, причем не раз. Ха! Да если даже взять меня, то в рейдах я бываю чуть ли не каждый месяц. Правда, когда идет учебный год, стараются не отвлекать и берут других профессоров. Однако я все же иногда беру своих адептов и вожу их в менее опасные походы. А что такого? Им нужно добираться опыта. Лучше делать это раньше, чем позже. И мне это, в свою очередь, доставляет большое удовольствие. Ведь я могу вдоволь насмотреться на неопытных отпрысков, богатых дядей и тетей, которые даже походную палатку ставить не умеют. А уж когда они сталкиваются с первыми монстрами, то просто со смеху умираю, наблюдая за их диким ужасом и попытками не напрудить в штаны. Конечно, не все адепты такие. меньшая часть все же хоть на что-то годна. Но всегда есть исключения, над которыми я в итоге люблю подтрунивать. Один раз мне даже чуть не попало, когда глупого папенького сыночка чуть не слопала одна крылатая пташка размером с быка. Так что на рейдах с адептами после этого случая я не расслабляюсь. И во все глаза слежу за цветочками жизни. Однако от моих подшучиваний это их все равно не спасает. Войдя в комнату, я сразу же закинула собранную заранее сумку на плечо, прихватила свою любимую кожаную жилетку и вышла. Вот сборы и закончены. Быстро и удобно. Тепло распрощавшись с владельцем трактира, направилась в конюшню, где меня ждал мой жеребец, который был выращен в императорской конюшне. Получила я его, цитирую, «за особые заслуги на службе у императора Ристорма». Естественно, вручение коня происходило на главной площади города перед толпой народа со всей торжественностью и помпезностью. Тьфу! Взяли моду делать все на показ, чтоб ее эту верхушку власти. Оседлав Агата, так я назвала своего черного красавца, прикрепила к седлу сумку, уселась сама и направила коня к выходу из города. Мой работодатель решил устроить место встречи бойцов для рейда возле Муссона, можно сказать, прямо за стенами города. В эту дыру я притащилась позавчера, но решила себя побаловать и устроиться не в палатке на природе, а в городской таверне. Поэтому эти пару дней провела на территории Муссона. Мда, Лефел был очень рад этому. Не зря он все это вчера провернул. Паяц! Он, кстати говоря, обещал меня подлечить. И где его демоны носят? Я осмотрела лагерь, в который только что добралась, и увидела целую толпу разношерстных кандидатов. Некоторые из них сразу привлекли мое внимание. Они могут представлять хорошую угрозу, как для монстров, так и для меня. Остальные слились в серое пятно. Мне они не интересны. А вот эти с аурой «не тронь, убью» так и притягивают к себе взор. Хоть с виду ничем не отличаются от остальных. Но это только с виду. Оскалившись в ответ на приветствие какого-то парнишки, который сразу же отшатнулся от меня, я направилась в главную палатку. В ней сейчас начнут совещания все управляющие данным рейдом. Внутри прохладно, что не могло не порадовать. Конструкция палатки была куполообразной. Правда, потолка в ней не было. Как будто ее верхушку просто срезали. Вместо нее установлен магический звукоизоляционный контур. И светло, и тихо. Желающего подслушать беседу предводителей ждет разочарование. Посередине стоят два сдвинутых вместе стола и три стула, на двух из которых восседают мужчины. И один из них, Лефел, что задорно улыбнулся и подмигнул мне, когда я вошла. Вокруг них находится еще около десятка человек, прибывших для помощи в подборе амуниции и экипировки отобранным людям. «Гефест, что так долго?» – полоснул по мне суровым взглядом профессор Ренар. «Ты из всех нас должна быть самой дисциплинированной. Опоздание для тебя табу, тем более на собрание». «Что я на этих ваших собраниях не слышала?» Фыркнула я, присаживаясь на свое место. «Все как всегда. Рейдом буду управлять в основном я, так что можешь не вымещать на мне свое раздражение, Алвин». «Ладно, демон с тобой. Этой ночью несколько прибывших добровольцев устроили драку на мечах, и я не смог выспаться. Случайно сорвался». «Ближе к делу», — вставил слово профессор Лефел и положил мне руку на лоб. Головная боль тут же прошла, отчего стало намного легче. Я благодарно кивнула ему. «Необходимо быстро решить, как нам действовать. Мы тут, демоны побери, уже долго торчим. Пора выдвигаться и приступать к зачистке. Вести о пропаже людей на Востоке поступают слишком часто». «Так, подожди», — Сам знаешь, что мы не выдвигаемся потому, что ждали сегодняшнюю дату. А до этого происходили сборы желающих. Сейчас проведем отбор, чтобы выявить самых сильных из пришедших необразованных тюфяков, и выступим. Даже в кучке навоза встречаются алмазы. Алмазы! Я усмехнулась своей реплике. Потом вы... ткнула пальцем стоящих сподручных. «Разделитесь и поможете нам подобрать обмундирование и амуницию выбранным добровольцам. Кони, еда, доспехи, оружие и все остальное по мелочи. Соберете нам в дорогу общий провиант и сухой паек для каждого персонально». Я поднялась со своего места в намерении приступить к турниру. Приглядела я там несколько сильных и способных на первый взгляд личностей. Не терпится уже оценить их в деле. «Ну, пойдемте», — вздохнул Алвин. «Посмотрим на тех дарований, что притащились к нам якобы на помощь. Да наши адепты намного лучше бы справились. Сам знаешь, им тоже нужен отдых. А сейчас как раз каникулы. Но не заставлять же их идти на дополнительную практику». «Только после дамы», — Ляфел пропустил меня вперед. И я вышла из палатки. Итак, приступим к отбору самых-самых в этой песочнице. Я громко привлекла к себе всеобщее внимание, подбирая в голове речь для собравшихся шалопаев.